Псалом 140. Псалом Давида. «Господи, к Тебе взываю, поспеши мне на помощь. Услышь мой голос, когда я призываю Тебя. Да взойдет молитва моя к Тебе, как дым благовоний. Мои руки к Тебе воздеты, это жертва вечерняя. Приставь, Господи, стражу к моим устам, охраняй двери уст моих. Не дай сердцу склониться к дурным делам, делать зло со злодеями, разделять с ними трапезу. Пусть побьет меня праведник, это благодеяние, пусть обличит меня, это елей для моей головы, пусть голова моя его не отвергнет. О том я молюсь, чтобы не было злодеяний нечестивцев. Вожди их будут сброшены со скал, и тогда речь мою услышат, ибо она верна. И скажут они: раздроблены, разбиты в челюстях Шеола, по земле разбросаны кости наши. На Тебя, Господи Боже, устремляю взор, на Тебя надеюсь, не отвергни меня. Сохрани меня от западни, от сетей злодеев. Попадутся нечестивые в свои же ловушки, а я безопасно пройду мимо».